Глава сороковая. «Что, плохо?» — спросил, не поворачивая головы, Николя, прежде чем машина тронулась с места. Хлоя все еще рыдала, уткнувшись в белый мех, а Колен выглядел как мертвец. Запах тротуаров заметно усиливался. Испарения эфира обволокли всю улицу. «Поехали», — сказал Колен. «Что у нее?» — снова спросил Николя. — Самое скверное. Тут Колен сообразил, что он говорит, и взглянул на Хлою. Он так любил ее в эту минуту, что готов был убить себя за неосторожно вырвавшиеся у него слова. Хлоя, забившись в угол сиденья, кусала себе пальцы. Ее шелковистые волосы упали ей на лицо, а меховая шапочка валялась под ногами. Она вся исходила в плаче, будто грудной младенец, только плач этот был беззвучный. «Прости меня, Хлоя, я чудовище!» Колен придвинулся к ней и прижал ее к себе. Он целовал ее бедные, обезумевшие глаза и слышал глухие и редкие удары своего сердца. «Мы тебя вылечим», — сказал он. «Я только хотел сказать, что для меня нет ничего ужаснее, чем видеть тебя больной. Как бы ни была твоя болезнь, мне страшно», — сказала Хлоя. «Он наверняка сделает мне операцию». «Нет», — сказал Колен, — «до этого дела не дойдет. Ты вылечишься». «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Я могу чем-нибудь помочь?» Он тоже выглядел крайне несчастным. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. «Хлоя! Милая моя Хлоя!» — умолял Колен. «Успокойся!» «Конечно!» — сказал Николя. «Она очень быстро вылечится!» «Нимфея!» — произнес Колен. «Подумать только!» «Где она могла ее схватить? У нее нимфея?» — с недоверием переспросил Николя. — Ну да, нимфея или, если угодно, водяная лилия в правом легком. Профессор сперва подумал, что там всего лишь какой-то зверек, но оказалась нимфея. Мы видели ее на экране. Она уже довольно большая. Но, в конце концов, с ней, наверное, все же удастся справиться. — Разумеется, — сказал Николя. Возможно, источником этого образа послужило название второго акта пьесы Тристана Тцара 1896-1963 «Воздушное сердце» 1921 «Цветок из твоего легкого». Кроме того, описание кувшинки, убивающей Хлою, близко к эпизоду из романа Фолкнера «Москиты» 1927 год, где усталость героини сравнивается с огромным ядовитым цветком, распускающимся в ее теле и душащим ее. «Вы не представляете себе, что это такое!» — рыдала Хлоя. «Мне так больно, когда он там колышется!» «Не плачьте», — сказал Николя. «Слезами горю не поможешь, а вы только устанете». Машина тронулась. Николя медленно вел ее, пробираясь через нагромождение домов. Солнце постепенно исчезало за деревьями, и ветер свежел. «Доктор советует ей уехать в горы», — сказал Колен. «Он уверяет, что холод убьет эту мерзость». «Она подцепила ее во время нашего путешествия», — сказал Николя. На той дороге было полно всякой дряни этого рода. А еще он сказал, что вокруг Хлои все время должны быть цветы. Это испугает нимфею. «А зачем ее пугать?» — спросил Николя. «Чтобы она не зацвела». «Не то она даст новые побеги», — ответил Колен. «Но мы этого не допустим». «В этом и состоит все лечение?» — спросил Николя. «Нет, не все. А еще что? Колен ответил не сразу. Он чувствовал, как Хлоя плачет, уткнувшись ему в плечо, и ненавидел ту пытку, на которую он вынужден ее обречь. — Ей нельзя пить, — выговорил он наконец. — Как? Совсем ничего? — Ничего. — Ну, не может же быть, чтобы совсем ничего. — 2 чайные ложечки в день, — прошептал Колен. — 2 чайные ложечки? Больше Николя ничего не спрашивал. Он уставился в дорогу перед собой.